27 декабря. Сдается мне, сейчас принято считать Рождество утомительно скучным временем, когда вас принуждают объедаться и веселиться без всякого на то повода. А на самом деле, если устраивать его должным образом, это самое красивое и поэтичное из всех традиций, когда вы в течение года, относясь более-менее недружелюбно ко всем на свете, в течение целого дня обязаны быть любезными и добрыми со всеми. И уж точно очень приятно дарить подарки и не думать при этом, что вы кого-то там балуете и портите, и не страдать от этого впоследствии. Слуги все равно, что большие дети, и, как и дети, рады подарочкам и лакомствам. А детки все дни, оставшиеся до Рождества, надеялись встретить в саду младенца Христа с кучей подарков. Они твердо уверены, что подарки им приносит именно он. И это такая прекрасная идея, что Рождество стоит праздновать хотя бы из-за нее. Поскольку подготовка к празднику велась в большом секрете, она почти полностью легла на меня. Потому что и в доме, и на фермах множество народа, и все дети, и большие, и маленькие, ждали своей доли радости. В течение нескольких дней вход в библиотеку был запрещен, потому что здесь мы установили елки и разложили подарки. Елки выстроились по одной стороне, а три других стены были заставлены столами с подарками. И когда елочки зажглись, и отсвет огоньков заиграл на счастливых лицах, я забыла обо всей беготне вверх-вниз по лестницам, о головной боли, о ноющих ногах, и радовалась вместе со всеми. Сначала свои подарки получила июньская детка, затем остальные по старшинству, потом мы, взрослые, потом слуги, главный управляющий со своей семьей, управляющие с ферм, мамзели, счетоводы и секретари, а потом уж дети, толпы и толпы детей. Те, кто постарше, вели младших за руки. Совсем маленьких несли на руках, а их мамы заглядывали в отворенную дверь. Дети выстроились под елками и спели две или три рождественских песни, получили свои подарки и с торжеством покинули комнату, уступив место следующей смене. Трое моих малышек тоже с энтузиазмом подпевали, независимо от того, знали они слова или нет. По этому случаю все трое были одеты в белое. А июньскую детку нарядили так, как наряжают всех тевтонских малышей, невзирая на показания термометра, в платьице с глубоким вырезом и без рукавчиков. При этом через плечико у нее была перекинута голубая лента на манер тех, которыми награждают борцов-победителей, предмет гордости ее нянечки и ее собственных восторгов, потому что малышка все время эту ленту целовала. Если она продолжит и впредь так обращаться с лентами, мне придется отказаться от идеи вывозить ее на балы. Когда детки пришли попрощаться с нами перед сном, все они были очень бледными и уставшими. У Апреля в руках была бумажная японская кукла, довольно тощая на вид. Она собиралась взять ее с собой в кровать, но не потому, что кукла ей очень понравилась, а потому что ее было жалко. Они вяло поцеловали меня на прощание и отправились спать. И только апрельская детка задержалась у елок и сделала им книксон. «Прощайте, елочки», сказала она и заставила японскую куклу им поклониться, что кукла и проделала с изрядной линцой. «Ты таких елочек больше не увидишь», сказала она кукле, зловеще ее встряхнув. «Потому что сломаешься задолго до следующего раза». Она вышла, но тут же вернулась. «Мамочка, поблагодари Кристкинд, младенца Христа, за все чудесные подарки. Ты ведь ему сейчас напишешь, да?» Я не считаю, что Рождество у нас было скучным. Мы действительно веселились, сблизились, по крайней мере, на эти 2 дня, и были друг к другу добры. Радость была такой искренней и всепоглощающей. Она вселила в меня куда больше благочестия, чем испытания и печали. А единственный верный способ заставить меня преклонить колени — одарить меня неожиданной радостью. Я не верю заявлениям о том, что некоторым особым образом созданным людям испытания приносят пользу. От испытаний мы скисаем, а от счастья, напротив, становимся добрее, нежнее, то есть слаще. Неужели кто-то возьмется утверждать, что мы должны быть более благодарными за испытания, чем за подарки судьбы? Мы созданы для счастья, для того, чтобы с благодарностью принимать все выпадающие на нашу долю радости. На самом деле, никто из нас в полной мере не ощутил этой благодарности. А ведь мы одарены столь многим. Мы получаем этих даров куда больше, чем заслуживаем. Я знаю одну женщину, она гостила у меня прошлым летом, которая испытывает мрачную радость, когда кто-то из ее любимых страдает. Она считает, что таков наш удел, что страдания дисциплинируют и делают нас лучше, и она ни за что не станет оберегать кого-либо от ненужной боли, будет проливать слезы вместе со страдальцем в твердой уверенности, что это к лучшему. Что ж, пусть она останется при своих унылых убеждениях, ведь у нее нет сада, чтобы научить ее прекрасному, святости, счастья. Да у нее и стремления к такому-то нет. Ее убеждения столь же печально тусклы, как улицы и дома, среди которых она живет. Печально серые оттенки людской массы. В подчинении тому, что люди называют своим «уделом», есть что-то постыдное. Если удел заставляет вас плакать и чувствовать себя униженными, тогда избавьтесь от него и выберите себе другой удел. Боритесь за себя. Не слушайте воплей родни, их насмешек и упреков. Не позволяйте узкому кругу близких диктовать вам, что и как делать и поступать. Не бойтесь публичного мнения, которое воплощает собой ближайший сосед. Ведь перед вами новый, сияющий мир, где все возможно, если только вы будете достаточно энергичны и независимы и ухватите возможности за шкирку. «Послушать вас», — говорит Ирайс, «так никто и не подумает, что на самом деле вы дни напролет пролеживаете с книжечкой в саду и никогда никого не хватали за шкирку. Кстати, а что такое шкирка? Надеюсь, у меня ее нет?» И она принялась крутить шеей перед зеркалом. Они с Минорой собирались помогать мне украшать елки, но вскоре Ирайс бросила это дело и уселась за фортепиано, а Минора устала и взяла книгу, так что я позвала мисс Джонс и деток. Должна сообщить, что это было последнее появление мисс Джонс на публике, и через 2 дня нам удалось закончить это дело. Елки стали похожи на кокетливых дамочек в пышных сияющих юбках, которые они поддерживают сверкающими пальчиками. Минора посвятила их описанию целую главу своей будущей книги, озаглавленную «Рождественский гимн». Я подсмотрела, потому что она оставила тетрадь открытой на столе, а сама пошла поболтать с мисс Джонс. Они сразу же подружились. И хотя говорят, что это естественно испытывать на чужбине симпатию к соотечественникам, я все же не в силах понять причин столь внезапной привязанности. «И о чем они только могут разговаривать?» — спросила я вчера у Ирайс, когда мне не удалось дозваться Минору к чаю. Так она заговорилась с мисс Джонс. «О, дорогая моя, откуда же мне знать? О любовниках, наверное. Или поскольку они считают себя очень умными, о какой-нибудь чепухе». Что ж, Минора наверняка считает себя умной. Уверена, что это так. Впрочем, какая разница, что она там о себе думает? И почему гувернантка всегда такая мрачная? Каждый раз за ленчем мне кажется, что у нее только что кто-то умер. Но не может же она ежедневно получать такого рода известия? Что с ней такое? Вряд ли на самом деле она чувствует себя так, как выглядит, сказала я неуверенно. Я тоже все это время пыталась понять причины такой мрачности мисс Джонс. «Ну, тогда ей повезло», — сказала Ираис. «Ужасно было бы, если бы она и чувствовала себя так же, как выглядит». В этот момент дверь в классную комнату тихонько отворилась, и из нее вышла уставшая от игры апрельская детка и уселась у моих ног. Дверь она не закрыла. И поэтому мы услышали, как мисс Джонс говорит: «Родители редко бывают людьми мудрыми, и напряжение, которое они испытывают, напуская на себя перед детьми и гувернанткой сознательный вид, очень велико. Подобным же образом священники не благочестивее всех остальных, но перед своей паствой вынуждены постоянно притворяться таковыми. Что же касается гувернанток, мисс Минора, а я знаю, о чем говорю, то нет ничего невыносимее, чем быть вежливыми и даже смиренными с людьми, чьи слабости и глупости проявляются в каждом произносимом ими слове, соблюдать манеры, отнюдь не соответствующие их истинным чувствам перед детьми и нанимателями. Серьезный отец семейства, который, вероятно, был в свое время одним из наименее респектабельных холостяков, представляет собой интересное зрелище за обеденным столом, где должен напускать на себя непогрешимый вид только потому, что на него смотрят дети. Тот факт, что он родитель, не наделяет его никакими высшими и неожиданными добродетелями. И я могу вас заверить, что среди взоров, устремленных на него, нет более критических и удивленных, чем у скромной особы, занимающей должность гувернантки». «О, мисс Джонс, как сказано!» — услышали мы восторженный голос Миноры. Мы с Ираис сидели, замерев от ужаса перед этими рассуждениями. «Вы не станете возражать, если я запишу все это для моей книги? Как изящно вы это выразили!» «Разве возможно выдержать даже несколько дней подобного строгого поведения без хотя бы нескольких часов расслабления?» — продолжала мисс Джонс. «Тайной компенсации этих тягостных, демонстрируемых на публике добродетелей. Кто способен выдержать хотя бы несколько дней такого чересчур правильного поведения? Ведь тогда не оставалось бы места для правильной реакции, лучших импульсов, раскаяния. Родители, священники и гувернантки оказались бы в положении дородной дамы, которая ни на минуту не может снять корсет и обрести покой». «Боже мой! Да она настоящий смутьян!» — прошептала Ираис. Я встала и отправилась в классную. Они сидели на софе. Минора, сжав руки, в восторге взирала на мисс Джонс, которая выражением лица в данный момент совсем не походила на кислую и вынужденно пристойную особу, которую я привыкла видеть. «Не будете ли вы так добры присоединиться к чаепитию?» — обратилась я к Миноре. «И я бы хотела, чтобы вы ненадолго увели детей». Она неохотно встала, а я ждала у дверей, пока она не выйдет, и дети за ней не последуют. Все то время, пока мисс Джонс дарила свои соображения будущей книге Миноры, дети запихивали друг другу в уши кусочки газеты, которые потом придется извлекать щипцами в сопровождении их горьких рыданий. Я ничего Миноре не сказала, но постаралась удерживать ее при нас до ужина. А утром мы отправились на длительную санную прогулку. Когда мы вернулись к ленчу, мисс Джонс за столом не было. «Мисс Джонс заболела — спросила Минора. «Она уехала», — сказала я. «Уехала? Неужели вы никогда не слышали о таком явлении, как больные матери?» — отважно осведомилась Ираис, и мы решительно перевели разговор на другую тему. Весь день Минора хандрила. Еще бы, она нашла родственную душу, а эту душу, как обычно и поступают с родственными, грубо вырвали из ее объятий. Этого достаточно, чтобы захандрить. И нет в том ее бедняжке вины, что она предпочитала общество мисс Джонс нашему с Ираис обществу. За ужином Ираис, склонив на бок голову, внимательно ее разглядывала. «Вы сегодня бледны», — сказала Ираис. «Хорошо ли вы себя чувствуете?» Минора подняла взор с видом человека, которому нравится, когда его считают страдальцем. «У меня слегка голова болит», — тихо ответила она. «Надеюсь, вы не разболеетесь», — обеспокоенно сказала Ираис, «потому что здесь есть только ветеринар, который лечит исключительно коров. И хотя я считаю, что намерения у него самые добрые, методы, однако, грубоваты». Минора была явно шокирована. «Но что же вы делаете, когда заболеваете?» «О, мы никогда не болеем», — ответила я. «Здоровье наше хранит одна лишь мысль о том, что лечить нас некому». «Но если кто-то вдруг сляжет», — добавила Ираис, «Элизабет зовет коровьего доктора». Минора сидела молча. Уверена, она решила, что попала в мир, населенный исключительно варварами, и что единственное, кроме нее, цивилизованное создание уехало и бросило ее среди нас. Впрочем, что бы она там ни думала, симптомы ее болезни заметно ослабели.